Глава 7. Чего у светлорожденных не отнять, так это не любви к прямым линиям и ровным дорогам, недовольно размышлял Влад, оглядываясь по сторонам. Если сюда добавить мой внезапно проснувшийся топографический кретинизм, ситуация выходит совсем безвыходная. Лопатин ухитрился заблудиться. Опять. И уже третий час разгуливал по городу лесу светлорожденных, уже не пытаясь найти дорогу к дому посла. Теперь парень надеялся снова вернуться к центральной площади, но уже и это не выходило. Представление о том, где он находится, потерялось окончательно. Вокруг полно парков, сквериков, ручьев с пересекающими их ажурными серебристыми мостиками, очень красивыми и индивидуальными, но такими похожими друг на друга, что ориентироваться совершенно невозможно. Солнце давно уже взошло, однако светлорожденные встречались крайне редко. Поначалу Влад боялся спросить дорогу, опасаясь выдать свою неэльфийскую природу и попасть в неприятности. Потом, когда отчаялся и все-таки решился спросить, понял, что с ним и так не стремятся общаться. Эльфы, которых он видел, спешили по своим делам. Влад просто не успевал к ним подойти до того, как они скрывались в домах. «Зараза, вот вроде бы совсем не торопится человек, то есть эльф, но пока до него доберешься, его уже нет». «Не хватало еще, чтоб Эл-Эриндир решил, что я сбежал, и объявил в розыск. То-то будет весело». Влад изо всех сил старался не торопиться, понимая, что спешка только заставит его сильнее заблудиться. Но очень уж не хотелось разрушить только-только появившееся доверие между ним и похитителем. «Так, ладно, предположим, что центр города там. Насколько я помню, местные ручейки как раз текут откуда-то из центральной площади. Мы несколько таких переходили, когда шли к ней. Значит, возвращаться нужно против течения». Лопатин говорил вслух, чтобы лучше сосредоточиться. «Значит, идем по течению». Для этого пришлось свернуть в сторону с улицы, по которой он шел. Хотя улицей это назвать язык не поворачивался. Слишком неравномерно, хаотично стояли дома деревья. Тем не менее, там, где он шел до этого, чаще встречались именно парадные входы в эти мини-дворцы. Теперь же он скорее шел мимо задних дворов. Здесь стало совсем безлюдно, или безэльфно скорее, но парень не слишком переживал. Всегда можно вернуться назад по течению переливающегося тысячу драгоценных камешков ручейка. По мере того, как он удалялся от центральной улицы, стало все чаще встречаться какое-то движение. Тут и там мелькали чьи-то тени, как будто кто-то очень старался не попадаться на глаза случайному посетителю. «Да что такое? Я куда попал-то?» Влад не чувствовал угрозы, хотя за ним явно следили. Не кто-то конкретный. Возникало ощущение, что местные обитатели видели чужака и очень старались скрыться подальше, пока он их не заметил. Наконец Лопатин смог таки заметить мелькнувшую спину кого-то из местных жителей. И только тогда догадался, в чем дело. Это не был светлорожденный. «Вот оно что!» – сообразил парень. «Я, похоже, в район, где слуги ходят, попал. А им же нельзя попадаться на глаза светлорожденным лишний раз. Я одет как светлорожденный, вот они и стараются скрыться, пока их не заметили». Открытие позволило перестать ждать нападения, однако главной цели найти дорогу не помогало. Влад чуть притормозил возле какой-то рощицы, уселся на изящную, растущую прямо из земли скамеечку. С самого вечера на ногах нужно немного отдохнуть и заодно решить, идти дальше или все-таки вернуться в изначальную точку. Очень захотелось наклониться к протекавшему под ногами ручейку и напиться. Так привлекательно выглядела прозрачная вода, бегущая по разноцветным камешкам. Влад уже почти соблазнился, когда за спиной в той рощице, возле которой он сидел, послышался шум. Кто-то бежал, задыхаясь через эту рощу. Бежал так, будто от этого зависит жизнь. Влад вскочил, развернулся, но пока никого не увидел. Густая зеленая ограда мешала. Парень хотел рвануть внутрь, но не успел. Прямо через кусты продрался какой-то хоббит. Невысокий, в изодранной одежде, весь покрытый царапинами от колючек. Дико глянув на Лопатина, хоббит рванул в противоположную сторону, но далеко не убежал. Из той же рощицы неслышно выскользнули несколько светлорожденных. Влад даже не сразу понял, что это живые разумные. В умении тихо двигаться по лесу светлорожденным не откажешь. Скользили, будто призраки. Хоббита настигли совсем недалеко от Влада, повалили на землю и начали избивать. Спокойно, методично, даже как будто без злости. Через несколько секунд коротышка перестал шевелиться, и тогда светлорожденные нацепили на него наручники из оскомины знакомого металла. Впрочем, наручниками не ограничились. Там и ошейник был, которому протянулась цепочка от наручников и ножные кандалы. «А ну вставай, падаль!» – тихонько сказал один из светлорожденных. «Быстро!» В лицо хоббиту чем-то плеснули из маленькой фляжки, и тот застонал, зашевелился. Влад только сейчас заметил, что светлорожденные одеты в какую-то форму, очень непривычная, потому не сразу опознал, но точно форма, слишком одинаковая одежда. Хоббита вновь пнули под ребра, не сильно, так, чтобы привести в себя. «Простите, за что вы его так?» – не выдержал Лопатин. Понимал, что суется не в свое дело. Понимал, что уж ему точно не стоит привлекать внимание местных стражей порядка, если это еще они. Но все равно не сдержался. Очень уж выбивалась эта сценка из благостной жизни светлого Таклиана. «Не обращайте внимания, гражданин. Прошу прощения, что помешали вашему отдыху. Этот презренный проявил неблагодарность к старшему народу». «В жопу ваша благодарность и в жопу ваш старший народ!» – простонал хоббит. Влад еще не научился различать возраст представителей хоббитов, но ему показалось, что тот очень молод. «А ну заткнись, тварь!» – не слишком даже зло сказал второй светлорожденный. «Не усугубляй свою участь. Избавился от ожерелья? Ну теперь в кандалах будешь ходить, у гномов на каторге. Там таких, как ты, любят». Хоббит ничего не ответил, а второй полицейский или стражник сердито взглянул на товарища. Видя, что Влад не уходит, он все-таки пояснил. Этот неразумный пытался бежать, незаконно снял контролирующие ожерелье. Опять где-то нашлись умники, аж в самой столице. Впрочем, как всегда, ненадолго, мы их найдем. А это ничтожество ждет вечная каторга. Конечно, после того, как он расскажет, кто ему помог. Впрочем, не вечная, а лишь до конца его короткой жалкой жизни. «Вы хотели что-то еще, гражданин?» «Да», – кивнул Лопатин. «Его явно приняли за светлорожденного. Не подскажете, в какой стране дом посла Элла Риндира?» Светлорожденные полицейские подробно объяснили дорогу, и Влад направился в нужную сторону. «Вот тебе и благостный светлый Таклиан», – думал парень. «Что мы имеем? Здесь есть и недовольные, это хорошо. Подтвердилась возможность несанкционированно снять браслеты. Это просто восхитительно. А еще есть каторга у гномов, куда ссылают всяких преступников, проявивших неблагодарность. Это не хорошо и не плохо, просто интересно». Феечек Влад будить все же не стал. И вообще, пока дошел до дома, решил не пороть горячку. Мало ли, как они отреагируют, если он начнет расспрашивать об эльфийском серебре и способах его обработки. Вдруг послу передадут из лучших побуждений. То, что они оказались фактически рабынями, вовсе не значит, что они плохо относятся к своим хозяевам и готовы их предать. «Торопишься, Влад», – сам себе пенял Лопатин. «Неужто думаешь, что всего через день знакомства тебе начнут доверять и выложат все способы, как избавиться от кандалов? Тем более, сами-то они от своих ошейников до сих пор не избавились. И, судя по всему, мне здесь тоже ничего не светит. Вряд ли тех, кто эти ошейники снимает, легко найти». Точнее, их сейчас найдут, но не я, тоньше надо. Но и тормозить нельзя. Меня сейчас защищает только тот факт, что эльфам неизвестно, насколько проста технология добычи. Думают, что процесс сложный, научный, требует большого напряжения ума. Пожалуй, этим стоит пользоваться в случае чего. Случай представился очень быстро. Владу, правда, дали выспаться после бессонной ночи. А может, Эл-Арендиру просто самому требовался отдых. Но уже за ужином следующего дня тот поднял в разговоре заветную тему. «Скажите, Влад, как вам светлый Таклиан и вчерашний праздник?» «Я крайне впечатлен», – честно ответил Лопатин. «Пожалуй, не могу пока даже выразить всю степень восхищения. Слишком много впечатлений». «Понимаю вас», – одобрительно улыбнулся Эл-Арендир. «Моя родина умеет быть яркой. Однако, Влад, у меня не слишком приятные новости. Вы ведь помните вчерашнее выступление сенатора Найрона?» «Конечно помню», – кивнул Лопатин. Он уже догадывался, к чему ведет посол. «После того, как вы ушли, у меня было несколько встреч, в том числе и с людьми сенатора. Они очень настойчиво интересуются вашим настроением. Полагаю, скоро нам потребуются зримые результаты нашего сотрудничества». «Но ведь вы говорили, что нет никакой спешки», – изобразил удивление Лопатин. «Я помню, что я говорил. Эл-Арендиру не понравился намек на то, что его упрекают в нечестности. Но, как видите, обстоятельства изменились. Господин Найрон торопится. И, боюсь, он не будет так вежлив с вами, как я. Вы сами могли заметить, что он не слишком бережно относится к представителям младших рас, чего я, конечно же, не поддерживаю, но и изменить не могу». «Ага-ага, это не я плохой, это они плохие», – подумал Лопатин. «Вариация на тему хороший и плохой полицейский». «Я подозреваю, что господин Найрон может в общении с вами прибегнуть к неделикатным методам убеждения». «Понимаю», – серьезно кивнул Влад. «Что ж, господин Эл-Эриндир, я согласен на сотрудничество. Я пока слишком мало знаю о светлорожденных, но то, что я видел, уже поражает воображение. К тому же у меня ведь нет выбора, правильно? Так что я склоняюсь перед силой и величием светлорожденных. Однако, господин Эл-Эриндир, вы упоминали, что мое согласие помочь не останется без награды. Давайте мне вашу корзину печенья и бочку варенья. Да побольше, побольше». «О, даже не сомневайтесь», – довольно улыбнулся Эл-Эриндир. «Во-первых, как только получим первые результаты, вас официально признают светлорожденным. Поверьте, это крайне высокий статус, можно по пальцам пересчитать тех представителей низших рас, кто удостоился такого признания. Во-вторых, вы получите возможность жить на светлом Таклиане. Не каждый светлорожденный имеет достаточно средств, чтобы обзавестись здесь собственным домом. У вас эти средства будут». «Но это, конечно же, не все. Вам нравятся ваши слуги, эти милые феечки? У вас будет их столько, сколько вам потребуется. Дом такой же, как у меня, как само собой разумеющееся. Хоббитские повара, поверьте, они умеют охлаждать вкусовые рецепторы. И набор блюд этих коротышек так велик, что к тому времени, как вы попробуете последнее, первое уже забудется. Я знаю, что представители младших рас любвеобильны, поверьте. Если фейки вам надоедят, вы сможете получить в свое пользование самых экзотических существ. Светлорожденные повелевают множеством народов, так что даже самый взыскательный вкус может быть удовлетворен. Впрочем, здесь, в отличие от империи, никто не осуждает даже более экзотические предпочтения. У нас считают, что вкусы достойного разумного – это лишь его дело. Поймите, Влад, светлорожденные по праву имеют все самое лучшее. И если вы присоединитесь к нам, все это будет доступно вам, в любых количествах. Лопатин постарался сделать глуповато восторженное лицо. Вроде бы получилось. По крайней мере, в глазах Эл-Эриндира проскользнуло удовлетворение. «Скажите, господин Эл-Эриндир», – заговорщицки склонился к послу Влад, – «если я стану светлорожденным, я ведь смогу жениться?» «На светлорожденной. У нас на земле эльфов нет, но сказки о вас были. И многие жители Земли в своих фантазиях мечтали получить эльфийку. Мне ведь будет разрешено. Вы знаете, ваша дочь Лилиана так прекрасна». Эл-Эриндира перекосила. Такие вопросы пошатнули даже эльфийское самообладание. Впрочем, он постарался быстро взять себя в руки. «С этим будет несколько сложнее», – напряженно улыбнулся посол. «Видите ли, принуждать к чему-то светлорожденного – преступление, однако если это будет взаимно, то почему бы и нет?» Последние слова Эл-Эриндир выталкивал из себя с диким усилием. Это было заметно, хотя посол и пытался не подать виду. «Ага, как тебя перекосило-то, болезный», – довольно подумал Лопатин. «Да уж, какой бы мне там статус ни присвоили, никаким светлорожденным я для них никогда не стану. Как был животным, так им и останусь. И представить, что твоя дочка окажется в грязных лапах говорящей скотины. Но зато, кажется, теперь он мне поверит. Нужно только додавить. И я думаю, все зависит от того, как уважаемые ей разумные подадут эту идею светлорожденной», – важно сказал Лопатин. И еще ухмыльнулся, подмигнул похотливо. «А уж я, поверьте, Лилиану не разочарую. Тут можете даже не сомневаться». У Эл-Эриндира едва заметно дернулся левый глаз, а потом он вдруг расслабился и улыбнулся. «Ну конечно, господин Влад, можете не сомневаться, я обязательно все устрою к нашему общему удовлетворению, но сначала, как вы понимаете, нужно все-таки стать светлорожденным». «Ага, вот теперь мне верят, 100%. И кажется, замечательный господин посол только что пришел к логичному и правильному решению. Как только нужная работа будет сделана, наглого низшего можно будет прикончить. А теперь добиваем». «Так зачем же дело стало?» – вскочил Влад, потирая руки. «Откровенно говоря, я немного заскучал. Прямо руки чешутся, так сильно хочется начать работу над установкой. Раньше начнем, раньше закончим, правильно? Полагаю, пару лет мне хватит для того, чтобы сделать эту работу». «Как пара лет?» – поразился Эл-Эриндир. Это слишком долго, Влад. И мне кажется, вы зачем-то лукавите. Вы ведь уже построили как минимум одну такую установку и справились гораздо быстрее. Ну что вы, господин Эл-Арендир, снисходительно взглянул на посла Влад. Зачем мне лукавить? Вы просто забываете, что я строил эту установку, пользуясь земными технологиями. Ваша местная примитивная промышленность пока не производит тех материалов и устройств, которые необходимы. Так что мне придется строить все с нуля. Сами понимаете, это совсем другая работа. На словах «ваша примитивная промышленность» Эл-Арендир едва сдержался. Это Влад видел совершенно точно. Но сдержался. Даже улыбка с лица не сошла. Кажется, мне теперь позволено гораздо больше. Во-первых, потому что я все равно труп, как только сделаю установку. Во-вторых, потому что мне поверили. Теперь я хорошо укладываюсь в образ типичного представителя низшей расы, как нас видят светлорожденные. «Это неприятная новость», — напряженным голосом сказал Эл-Арендир. «Особенно если учесть, что сенатору Найрону не терпится поскорее получить результаты. Вам ведь самому не нравится идея наводить свои порядки с помощью огромной дубины», — сочувственно посмотрел на посла Влад. «Я все еще очень мало знаю о принципах светлорожденных, но мне показалось, что обычно вы предпочитаете действовать гораздо тоньше. И могу сказать, что мне это нравится». «Так и есть», — кивнул Эл-Арендир. «Но причина, почему идеи Найрона получили такую поддержку, на самом деле вас, Влад. Будем говорить откровенно. Из-за вас мы провалились на Тралтехе. Нам нужны были их заводы. И еще сильнее нам было нужно, чтобы у Империи не было этих заводов. И теперь операция, которую готовили столь долго, провалилась. Между тем, вы даже не представляете, сколько средств и усилий было потрачено на то, чтобы указать гремлинам и их туповатым друзьям-троллям правильный путь. Теперь все это пошло прахом, и нет ничего удивительного, что многие мои соплеменники теряют терпение. Впрочем, здесь еще не все потеряно. Большая война пока не нужна никому, но большой дубиной, как вы выразились, ведь можно не только бить, само ее существование может здорово изменить расклад сил. Но для этого она должна быть, и показать ее миру нужно вовремя, иначе придется применять ее сразу. Влад, я ведь знаю, что у вас остались друзья на вашем острове. Полагаю, вы и в Империи успели обзавестись добрыми знакомыми. Поэтому ради них вам нужно будет постараться и поторопиться. Здесь далеко не все зависит от меня, пожал плечами Лопатин, с трудом сдерживая довольную улыбку. Вы ведь сами ограничили мое нахождение именно светлым Таклианом. А здесь почти нет сложных производств. Мне нужно найти необходимые материалы. Это для начала. Потом потребуется придать им нужную форму. Ну и, наконец, собрать все это вместе. Как, по-вашему, я стану этим заниматься вдали от мест производства, да еще без помощников? Потребуется масса времени для того, чтобы доставлять сюда эти нужные материалы. К тому же, мне даже неизвестно, что у вас есть, а что нужно будет искать или заменять аналогами. Добываете ли вы из недр материков то, что мне необходимо, или придется находить нужное где-то еще? «Вы правы», – кивнул Эл-Арендир. «Я постараюсь получить для вас разрешение на посещение нужных вам мест. Естественно, вам потребуется команда помощников и, возможно, охрана. Это на Светлом Таклиане полностью безопасно, у других народов не всегда. К сожалению, мы пока не можем контролировать их настолько, чтобы полностью искоренить преступность, как это сделано здесь, на столичном материке». «Ага. А еще ты очень боишься, что я все-таки попытаюсь сбежать», – насмешливо подумал Лопатин. «Ну да ладно, пускай с охраной, это мы как-нибудь решим. Главное свалить из этого гадюшника туда, где есть нормальные разумные, а дальше как-нибудь разберемся». «Надеюсь, вы будете меня сопровождать в моем путешествии?» – спросил Влад. «Я бы с удовольствием», – улыбнулся Эл-Арендир. «Но, к большому сожалению, меня ждут дела на Светлом Таклиане. Однако Лилиана, полагаю, с радостью сопроводит вас. Ей не помешает совершить небольшое путешествие. Да и вам, полагаю, будет куда интереснее работать быстрее и лучше в такой компании». «О, это прекрасные новости», – изобразил неуемную радость Влад. И даже сделал вид, что не расслышал скрип зубов посла. «Это как же тебя прижало, дорогой, что ты готов дочку под меня подложить. Ведь перекосило всего болезного. Впрочем, ладно. Твоей обожаемой Лилиане ничего не угрожает. Можешь не скрипеть зубами, я стерв не люблю».